2 октября. Имя Бога. Сегодня снова пошел дождь. Но мне все равно, потому что ковчега больше нет, и потому что я разочаровал мистера Гольдштейна. Быть ламедвовником значит не говорить никому, что ты один из 36 праведников, от которых зависит мир, совершать добрые дела и помогать людям так, чтобы они тебя не замечали. Вместо этого я рассказал Альме, что я ламедвовник, и маме тоже, и той женщине из авиакомпании «Эль-Аль», и Луису, и мистеру Хинцу, учителю физкультуры, потому что он пытался заставить меня снять кипу и надеть шорты, и еще некоторым людям. К тому же за мной приезжала полиция, а пожарные разобрали мой ковчег. Из-за этого всего мне хочется плакать. Я разочаровал мистера Гольдштейна и Б.Г. Не знаю, значит ли это, что я больше не ламедвовник.